Пуля у самого корня легкого, держа рентгеновский снимок так, чтобы расположение крупнокалиберной пули было видно и Уорду, медленно и старательно заговорил Володя. Вы видите? Детям известно, что чем ближе инородное тело лежит к корню легкого, тем опаснее и сложнее операция. Но, опять-таки, местоположение пули в данном случае колоссально увеличивает опасность вторичного кровотечения. Вы согласны? На всякий случай Уорд издал губами звук, в равной мере и отрицающий, и утверждающий. «Вторичное кровотечение, безусловно, опасно», — сказал Володя. «Так, они могут, и не только могут, привести, по всей вероятности, приведут к катастрофе. Операция же, хоть и опасна, и трудна, и сложна, но не абсолютно невозможна, а наоборот, при хорошем общем состоянии здоровья, может дать благоприятный исход. Таким образом, я считаю, что отказ от операции более опасен, нежели сама операция». «Вы очень остро ставите вопрос, док», — сказал Уорд. Устименко промолчал. «Я бы лично не взялся за такую операцию», — Уорд был настойчив. «Удаление пули при ранении легкого опасно, особенно в ранние периоды после ранения, крайне опасно, и у нас это не рекомендуется». «Кем не рекомендуется?» «Теми, кто меня учил». «Вас учили в мирное время», — сказал Володя, «и учили профессора преимущественно мирного времени. Я по опыту наших врачей знаю, что риск операции на легких сильно преувеличен. Что же касается консервативного лечения вторичных кровотечений, правда, на опыте конечностей...» «Конечности ничего не доказывают», — воскликнул Уорд, — «решительно ничего. А смерть пятого графа Невилла у меня на операционном столе будет и моя смерть, понимаете вы это? И опытом русских хирургов, да еще на конечностях, я ничем себе не помогу. Надеюсь, тут-то вы со мной согласитесь?» «Флагманский хирург генерал Харламов не откажется прооперировать Невилла», — произнес Устименко. «Я понимаю, что мой возраст...» «Ну-ну-ну», — воркующим голосом возразил Уорд. «Мы высоко ценим ваши знания и ваш опыт, док. Но тут вопрос принципа, понимаете ли». «Пожалуй, да», — поднимаясь, — сказал Володя, — «пожалуй, действительно принципа, и это самое трудное. Но, может быть, вы запросите разрешение вашего главного медицинского начальства? Может быть, вы сообщите ему, этому вашему начальству, точку зрения и вашу, и нашу? Вы хотите привести сюда генерала Харламова? А почему бы и нет?» Уорд испуганно заморгал под очками. «Разумеется, я буду очень рад, но сэр Лайонелл, конечно, не должен знать. Он может потребовать при его решительном характере...» «Ладно», — сказал Володя, — «он ничего не будет знать. Но генерал Харламов и доктор Левин посмотрят вашего графа и изложат вам свою точку зрения». Вот тут-то он, по всей вероятности, и совершил ошибку, непростительную, трагическую ошибку. Он ушел из госпиталя, не заглянул к Невиллу и не сказал ему все, что думал насчет операции. Да, разумеется, несомненно, конечно, есть традиции и соответствующие правила, и столетиями выработанная практика тонкостей врачебного обихода, что этично, а что неэтично, как надо поступать, а как не следует, что может знать больной, а что рекомендуется от него скрывать. Но тут-то ведь дело касалось не столько больного, сколько доктора Уорда и его будущего. Впрочем, черт разберет все эти международные правила, эту самую персону грату и иную разную дипломатию. Оно все, конечно, так, дело тут сложное, но если бы он вошел в палату к своему дурацкому лордику и сказал человеческими словами примерно так: «Вот что, сэр Лайонелл, нынче вы хорошо себя чувствуете и идете на поправку, как вам кажется. Но внутри вас притаилась смерть. Вы можете умереть не завтра, не послезавтра, но вы почти наверняка умрете именно из-за этой пули. А если мы вас прооперируем, то Только подумайте как следует, прежде чем отвечать. Если мы удалим эту пулю,